Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 458. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Деяния апостолов, 23 глава, 11 стих. Являешься ли ты свидетелем Господа? Может быть, в данный момент ты даже в опасности? Тогда подумай о том, что ты не умрешь, пока не закончишь своего дела. Если Господь положил, что ты должен еще свидетельствовать, ты будешь тогда еще жить, пока не выполнишь всецело положенного. Кто же тот, кто мог бы сокрушить орудие, которым Господь намеревается воспользоваться? Когда же для тебя не найдется больше дела, которое ты мог бы совершать для своего учителя, не печалься, что он пожелает отозвать тебя домой и поставит тебя там, где противники твои уже не смогут достичь тебя. Твое свидетельство об Иисусе – это твой главный труд, и в деле этом никто не сможет воспрепятствовать тебе, пока ты не закончишь его. Поэтому будь доброй мысли. Жестокая клевета, злостные кривотолки, отказ друзей, измена того, кому ты более всего доверял, да и что бы вообще ни случилось, все это не сможет воспрепятствовать намерениям Господним относительно тебя. Господь рядом с тобой в ночи твоих страданий и говорит: «Ты должен свидетельствовать обо мне. Будь спокоен и радуйся в Господе». Но если как раз теперь ты еще не нуждаешься в этом обетовании, то весьма даже возможно, что вскоре оно очень понадобится тебе. Храни его. Помни и о том, что необходимо молиться о миссионерах и преследуемых, чтобы Господь благоволил сохранить их.